мусок и стогом. День одну мазы пиздеть о высоком. Я не скажу, что совсем уж так плохо. Ведь как ни крути, это мое болото. Вот мы зоком, рычим, падаем зоком. Не хотел трогать еще пару долларов. Еще пару долларов. Не больше телескопа поднимает копа. Сил за то, что за сегодня заработал. Смысл моей жизни это борьба. Никаких церквей в городах. Долгий путь темный в моих глазах. Эти места пахнут дорогом и землем. Почему ты не звонишь на Я могу так вести. Чуть идет ты пизди. Забыл номера и хуй с ним. Вообще забыл как грусти. Сложно себя впустить. Фал, чисто контракты мне суешь. Хоть что был